Глава 27. В Даниловских каменоломнях. На следующий день в 11 часов до полудни Лыков снова приехал в Нижние Котлы. Он был так уверен, что беглецы отыщутся, что сразу прихватил с собой помощников. Тоська Шарап и Федя Заломай остались ждать его на улице. Алексей прошел к благочинному один. — А кто это с вами? — спросил отец Николай, поглядывая в окно. — Мои ассистенты — хорошие ребята, тихие. — Разумно, — одобрил Казистый. — Пещера есть пещера. А знаете, ведь нашли мы ваших беглецов. — Вот это чудно, — обрадовался Лыков. — И где они, шельмы, оказались? — В Ивановской каменоломне. Это такое обособленное место между бойнями и мусульманским кладбищем. Она не соединена с общими пещерами, и уголовные действительно иногда сдают ее пришлым под убежище. И как я смогу отыскать там этих нехороших людей? Дайте хоть провожатого. Провожатый, конечно, будет, но только до горы. Дальше вы уж сами. Ошибиться невозможно. Пещера имеет единственный вход. Там одна длинная галерея. Она имеет два ответвления на правую сторону, но они тупиковые. Вам туда не надо. Ваш коридор, господин Лыков, будет отходить у развилки налево. Это примерно 80 саженей вглубь горы. Коридор кончается подземным залом, имеющим высоко в потолке отверстие наружу. Его называют постоялым двором. В зале можно жечь костер, готовить пищу. Как только вы свернете влево, рупейте с Мишкой уже мимо вас не проскочить. — А что, в правых ответвлениях они никак не могут оказаться? — спросил Лыков, глядя благочинному прямо в глаза. — Зачем? — Затем, чтобы, к примеру, ударить мне в спину. Но Казистый спокойно выдержал взгляд сыщика и только пожал плечами. — А мне? Это для чего? Чтобы недополучить с вас 100 рублей и поссориться с Арсением Ивановичем Морозовым, при том, что рупей это мне не сват, не брат, но хорошо. Вот вам Петруша. 50-рублевый банкнот получил свое название из-за изображенного на нем портрета Петра I в качестве аванса. Остальные как условились по окончании дела. Когда появится ваш обещанный провожатый? Он ждет в соседней комнате, так что можете отправляться хоть сейчас. — Юсуф! В комнату вошел крепкого сложения азиат в ватном халате и с меховой шапкой в руках. — Это Юсуф Барантач. Барантач — то же, что и басмач. Угонщик скота, разбойник. — Он узбек. Угонял там скот, попал в Сибирь. Бежал вместе с Иваном Чуркиным. Тот привел его в Москву и поселил вместе с собой в каменоломнях. Юсуф тут все знает. — Факелы припас? — Барантач молча кивнул. — Ну, тогда идите. Да благословит вас Господь. Отец Николай с чувством перекрестил Лыкова, и тот ушел. Полуторные сани с кибиткой с трудом вместили 4 мужчин мощной комплекции. До Ивановской пещеры оказалось 7 с лишним верст. Они проехали кирпичные заводы, Бекетовскую рощу, татарское кладбище, пересекли угрюмый Андреевский овраг. Местность вокруг была унылая, невысокие холмы чередовались с глубокими балками. В склонах балок то тут, то там виднелись словно бы огромные норы. Из одной такой норы высунулся по пояс человек, одетый во все черное. Юсуф пронзительно свистнул в 2 пальца, и человек тут же исчез под землей. Возница перекрестился и прибавил ходу. — Эй, бачка, не дрейфь! — осклабился Барантач. — Со мной не тронут! Чем ближе они подъезжали к пещере, тем сильнее захватывало Алексея чувство надвигающейся опасности. Узбек-проводник старался не смотреть на него, а когда косился, то щурился и кривил скулы. Недалекий, видимо, человек. Он не умел скрыть своего враждебного отношения к Лыкову. — Почему? Заказчик как заказчик. Но Барантач вел себя так, словно ему сообщили, что Лыков — вода, Значит, в пещере ловушка. А он везет с собой двух людей, которые вовсе не обязаны рисковать ради него жизнью. Итак, задача номер один — уберечь их от опасности. Задача номер два — спастись самому, желательно взяв при этом убийц живыми или мертвыми. Подъехали к большому плоскому холму, у основания которого чернел вход в подземелье. Ничего так себе вход в сажень высотой. Выгрузились. Юсуф развернул прихваченную с собой кошму и вынул оттуда два осмоленных факела. — Бачка, дашь 5 рублей, Юсуф с тобой пойдет, дорогу казать будет. Лыков даже обрадовался. — Даю. И повернулся к своим ассистентам. — Ребята, вы тогда можете уезжать. Барантач все покажет. Садитесь и дуйте обратно в Москву. Тоська Шарап покосился на стоящего неподалеку узбека и прошептал. — Алексей Николаевич, ты понимаешь, что делаешь? — Очень понимаю, Антон. Поэтому и говорю. Берите ноги в руки. Срочно. Тут все хуже, чем я думал. Кулачный боец пристально смотрел на сыщика и раздумывал. Потом сказал. — Поехали все трое. — Я не могу. Мне что тебе деньги дороже жизни. Нельзя давать себя обворовывать, понимаешь? Раз спустил, другой, и тогда все начнут об тебя ноги вытирать. Значит, остаешься. Остаюсь. А ты забирай Федора и дуйте, что из мочи. Извини, что тебя втянул. Не думал я, что они сговорятся. Федя Заломай стоял и слушал, явно не понимая происходящего. Но когда Алексей, прощаясь, протянул ему руку, он отвел ее. — Я тут-то останусь, господин Лыков. Буду вас тут-то ждать, как вы велели. — А теперь я велю уезжать! — рявкнул на парня рассерженный сыщик. Чуть не силой усадил упрямца в сани, кивнул Тоське, и извозчик быстро скрылся из виду. — Ну, — сказал Алексей, обратясь к Барантачу. «Теперь решим с тобой. Вот тебе синенькая». И протянул купюру. Юсуф принял ее и стал засовывать под халат. В эту секунду Лыков сильно ударил бандита в переносицу, подхватил рухнувшее тело, швырнул внутрь пещеры и шагнул следом. Прислушался. Тихо. Высунулся наружу. Никого. Через несколько минут Барантач очнулся и застонал. Из сломанного носа на халат лилась ярко-алая кровь. С волчьей ненавистью узбек поглядел на сыщика и прохрипел. — Кепяглы! — грубое азиатское ругательство. — Чтоб ты сдох, собака! — Сколько их там? — Все одно тебе конец! Алексей вынул револьвер, снял его с полувзвода и приставил пленнику ко лбу. — К Аллаху захотел? — Это можно. — Сколько их там? — Двое. — Кто? — Твои. — А ваши? — Наших нету. — В каком они проходе, в правом или в левом? — В правом, — ответил азиат, и века его едва заметно дернулось. — Понятно. — Ну вот ты поговорили, — удовлетворенно кивнул Лыков. Убрал за спину револьвер и мгновенно нанес Барантачу удар кулаком в висок. Обыскал бездыханное тело, забрал свою купюру. Найденный при бандите нож забросил далеко в снег. Ну, пора. Он зажег один из факелов, второй взял в ту же руку фитилем вниз. Отстранил огонь подальше от себя и шагнул в пещеру. Уже через несколько шагов галерея сделала крутой поворот, и дневной свет позади исчез. Лыкова окружила плотная, казалось, даже вязкая темнота. Факел позволял видеть впереди себя не более, чем на пару саженей. Наконец Алексей успокоился, его охватила привычная решительность. — Вы хотели боя, сволочи, — думал он сердито. — Будет вам бой. Я еще выволоку вас на свет Божий. А ежели кого при этом зашибу, не обессудьте. Не надо было людей убивать. Вдруг справа открылся ход. Сыщик остановился. Прислушался и принюхался. Тихо, ничем не пахнет. Он опустился на колени и посветил. Следы. Свежие, вчерашние. Шло 2 или 3 человека. Куда теперь? Алексей вернулся в основную галерею и в ней тоже обнаружил следы. Ну что ж, решил он, пойдем дальше до развилки. Казистый обещал развилку. Скорее всего, засада там. Если же никого не отыщется, придется вернуться сюда. Развилка не показывалась сыщику долго, так что факел успел выгореть наполовину. Сюда бы сейчас Таубе. Барон видит в темноте, как кошка. Можно было бы красться, не зажигая огня. Эх, баронища, почему ты не рядом? Дались тебе эти папуасы. Вдруг Лыков увидел развилку. Он подошел и долго-долго вслушивался. Ни звука. Азиат попытался его обмануть и посылал направо. Значит, надо идти в левый ход. Или тут более сложная уловка. Нет, Юсуф не похож на особого хитреца. Титулярный советник опустился на колени и тщательно осмотрел оба коридора. Ничего не понятно. И там, и тут следы, но слева натоптано больше и тянет махоркой. Решившись, Алексей шагнул в левый коридор и продолжил осторожное, но быстрое продвижение. Вскоре он обнаружил, что описывает радиальную дугу слева направо. Что за черт? Неужели петля? Сыщик вынул револьвер и еще более ускорил шаг. Теперь он почти бежал. И тут раздался взрыв. Это был даже не взрыв, а очень сильный хлопок. Волна горячего воздуха пролетела по коридору, оглушила Лыкова, сбила с ног и загасила факел. Несколько секунд он лежал в темноте, соображая. Потом осторожно пошевелил руками и ногами. Все было в исправности, только заложило уши. Нащупав факел, титулярный советник достал спички и снова зажег его. Стало чуть легче. Нехорошие мысли, тем не менее, уже начали его обуревать. Снова перейдя на быстрый шаг, как и прежде по дуге, Алексей вдруг с разбега угодил в земляную осыпь. Он посветил. Это были явно последствия взрыва. Мелкие куски твердого, как камень, грунта обрушились сверху и перегородили ход. Осыпь чуть дымилась. Постояв несколько секунд, Лыков развернулся и побежал обратно, считая про себя шаги. И на 272-м шаге наткнулся на точно такую же осыпь. Все. Он в ловушке. Сыщиком овладело мгновенное отчаяние. Он полез по земляной куче, добрался до ее верха, отложил факел и принялся разгребать грунт руками. Четверть часа ушло у него, прежде чем он осознал бессмысленность этого занятия. За это время Лыков углубился в осыпь всего на аршин. Как только он отгребал землю, с потолка валились новые куски. Наконец, взяв себя в руки, он отошел назад, сел и задумался. Эффенбах примется искать его через 3 дня. Эх, дурак! Спуделял! Надо было сказать через 2. Тоську и Федя Заломая возьмут, и те укажут место, где они простились с Лыковым. Тогда власти начнут раскопки в Ивановской пещере. Интересно, на каком расстоянии взрыв обрушил своды галереи? Одновременно в ней могут работать не более 2 землекопов. Хватит ли у него сил, а главное — воздуха, чтобы дождаться их? При этой мысли Алексею вдруг показалось, что стало труднее дышать. Но он жестко осадил себя. Главное — не вдаваться в панику. Потом титулярный советник подумал о Юсуфе. Вот ведь человек. Понимая, что сейчас умрет, он решил погубить врага, даже уже после своей смерти. И сумел так сыграть, столь натурально дернуть веком, что сыщик поверил. Ума у Барантача было немного, а вот азиатской хитрости с избытком. Эту хитрость Лыков недооценил, и теперь он действительно на краю гибели. Как у солдата, поступок врага вызывал у него уважение. Значит, Рупейта Дубяга с колбасником скрывались в правом коридоре. И когда он, Лыков, прислушивался, ползал в поисках следов и нюхал воздух, они таились в темноте и ждали. Возможно, всего в нескольких шагах от него. И дождались, когда сыщик шагнул в левый коридор, оказавшийся началом петли. Тогда убийцы вышли из укрытия и заложили динамитный патрон так, чтобы обрушить оба хода и часть основной галереи. потом подожгли шнур и убежали ловко. Итак, в лучшем случае 4 дня, а в худшем, если завал длинный, недели или месяцы. А как их прожить? 272 шага — это значительное пространство. Воздуха должно хватить надолго. Если не заниматься бессмысленным копанием и потушить факел, то удастся и еще растянуть. Но как быть с питьем? Полку говорили, что без него человек умирает через 3 дня. Лыков полез в боковой карман пальто и вынул баклажку. Перед тем, как отправиться сегодня утром в нижние котлы, он заправил ее водкой. Подумал, что в пещере будет холодно, и залил туда целый штоф. Штоф 1,23 литра. Вот молодец. Если экономить, то на неделю хватит. А еда? Без нее, говорят, можно протянуть около 3 недель. В Германии вон голодом разные болезни лечат, и будто бы успешно. А он, умница, еще и краюху хлеба догадался сунуть в карман. Думал водку ею закусывать. А теперь это его главный пищевой ресурс. Лыков повеселел. Еще поглядим, чья возьмет. На хлебном вине мы еще поборемся. Что у него еще есть? Спичек полный коробок. Факел, у которого на 3/4 обгорел фитиль. И еще один нетронутый. Неплохо, неплохо. Значит, сидеть и не рыпаться, беречь силы и воздух, ждать, пока отроют. И началось его сидение. Лыков регулярно заводил часы и отмечал прошедшие сутки чертой на стене. Вскоре ему уже сделалось зябко, и пришлось прогуливаться по коридору, чтобы согреться. Вино в баклажке тоже убывало быстрее, чем ему бы того хотелось. Но к концу первых суток сыщик услышал вдалеке стук падающих капель. Обнаружилось, что в одном месте из свода просачивается вода. На 2-е сутки хлеба уже не осталось, и Алексей начал мучить голод. На войне и потом на Кавказе ему выпадало всякое, и голодать тоже приходилось. Сыщик терпел. Более всего его угнетала темнота. Факелы приходилось беречь и без необходимости не зажигать. Донимал сильно холод. Лыков садился на корточки, обхватывал плечи руками, чтобы не растерять тепло своего тела, и сидел так часами. Когда он засыпал, то прислонялся спиной к стене и вскоре просыпался от озноба. Лыкова грели воспоминания. Он закрывал глаза и видел дом, детство, маменьку с сестрой. Особенно же любил представлять Вареньку Нефедьеву. Как она там, прекрасная богачка! Вот бы найти клад! В пещерах они встречаются, выйти в отставку и приехать к ней свататься. Но иногда Лыковым овладевало отчаяние, ощущение безысходности и неизбежности мучительной смерти. От голода или от удушья, какая разница? Огромная могила, казалось, давила на его плечи и высасывала жизненные силы. К чему ложь, если быть честным пред самим собой, ясно же, что спасение невозможно, это гроб. Галерея обрушилась, быть может, на все 80 саженей. Свод, видимо, треснул, и при попытке отрыть землю сверху станут валиться все новые и новые массы. Полицейские побьются 2 дней, потом поймут, что без толку. Снимут фуражки, перекрестятся и уйдут. Один благовоз станет раз в год приезжать сюда и часами молча сидеть у входа. Варенька всей правды никогда не узнает, никто ей не скажет. И маменьке не скажут, как такое объяснить. Наврут, что утонул, и тело не нашли. Все его попытки бороться, продлить существование — ненужное геройство. Позерство перед самим собой — все кончено. Он погребен заживо, и осталось только умереть как христианину, то есть в страшных мучениях. Уж лучше вложить ствол бульдога в рот, нажать, и дело с концом. В таких мыслях Алексей прожил целый день, и день этот стал самым тяжелым в его короткой жизни. Лишь под вечер сыщик несколько укрепился духом. То ли смирился, то ли успокоился. Будь что будет. Умирать — значит умирать. По его лыковой службе такой исход весьма даже вероятен. Но кончаться титулярный советник будет достойно. как сильный человек, а не как хлюпик. Георгиевский кавалер все-таки. Ну и вдруг произойдет божественное чудо. Никогда не стоит зарекаться. С этим и уснул. На четвертый день своего заточения, вскоре после полудня, Лыков отошел в дальний конец коридора справить нужду. Вдруг он увидел в темноте зеленые фосфорицирующие глаза. «Ну вот», — подумал сыщик, — «я уже и свихнулся. Что-то быстро, а еще кавалер». Глаза были явно кошачьими, помещались низко у самой земли и медленно к нему приближались. Но откуда в этой могиле мог взяться кот? «Сейчас подожду немного, и жираф появится», — горестно вздохнул Алексей. Отчаяние его достигло высшего предела. Может, все же застрелиться, пока еще он владеет своими поступками. Лучше быстрая смерть, чем тягостное ожидание конца. «Мяу!» — раздалось в тишине. Так, вот уже и слуховые галлюцинации. Неожиданно Лыков почувствовал, что бесплотное животное, плод больного воображения, очень даже натурально потерлось об его ноги. Что за чертовщина? Дрожащей рукой титулярный советник зажег спичку и увидел возле себя красивого пушистого кота, вполне материального. Непонятные из-за темноты расцветки тот тепло урчал и ходил кругами. Откуда явилась эта животина? 4 дня никого не было, и вдруг... У сыщика сперло от волнения дыхание. «Кс-кс-кс!» — выдавил он из себя кое-как, но спичка погасла, и глаза тут же исчезли. «Эй, ты куда? Стой, вернись, Барсик, Васька!» В отчаянии закричал Алексей, и глаза опять зажглись, совсем неподалеку. Дрожащими руками Лыков зажег новую спичку. Кот обнаружился в нескольких шагах. Он приветливо махал хвостом и смотрел с дружелюбным любопытством. Потом вторично сказал «мяу» и исчез в стене. Алексей не верил своим глазам. Куда он делся? Спичка тем временем тоже затухла. На ощупь сыщик добрался до того места, где только что стоял кот. Пошарил над полом и обнаружил отверстие. Как же он раньше его не замечал? Ух! Сердце у Лыкова билось, как паровой молот. Он боялся сделать еще одно обследование и убедиться, что найденный лаз слишком для него узок. Наконец он решился. Встал на колени и сунулся внутрь. Голова пролезла легко, но накачанные плечи застряли. Чертов атлетизм! Впервые в жизни Алексей проклял свою силу, но потом взял себя в руки. Сбросил пальто, переложил револьвер за пазуху, как-то сложился, ужался и пополз. Полз он долго, казалось, целую вечность. Вспоминая потом это приключение, Лыков оценивал преодоленное им расстояние саженей в 50. Лаз то расширялся, то сужался, имея малозаметный подъем. В двух местах Алексей основательно застрял. Казалось, все, хода нет, нужно возвращаться назад. Снова его охватывало отчаяние. Пришлось сначала бросить баклажку, но во второй теснине не помогло и это. Каким-то чудом сыщик сумел извернуться и выскользнуть из чемарки, и это его спасло. Он протиснулся дальше. Наконец, почти уже сходя с ума от страха и нечеловеческого напряжения, Лыков увидел впереди свет. У него сразу прибавилось сил. Еще несколько минут, и он выбрался на поверхность. Тусклое весеннее солнце ослепило сыщика. Резь в глазах заставила зажмуриться, но вскоре прошла. Первое, что он обнаружил, — это кот. Красивой дымчато-серой масти тот стоял возле лаза и словно бы дожидался Алексея. Смотрел он ласково и как-то ободряюще. — Спасибо тебе, Божье создание! — титулярный советник протянул запачканную землей руку и погладил кота. Снова, мяукнув, ну пока, тот неторопливо сошел вниз под гору. Лыков выбрался на поверхность и осмотрелся. Было 3 часа пополудни. Славно припекало, снег на вершинах холмов уже стаял, но во врагах еще лежал большими грудами. Живой! Хорошо-то как! Вокруг не было ни души. Слева у подножья горы Алексей увидел вход в пещеру, куда он шагнул 4 дня назад, и решил его обследовать. Вдруг благово с Офенбахом уже там и, обливаясь слезами, шуруют в 2 лопаты. Тот-то обрадуется. Спустившись вниз, сыщик первым делом вынул бульдог. Все же он находится в даниловских каменоломнях. Войдя в галерею, Алексей не обнаружил трупа Юсуфа. Кто-то его уже прибрал. Осторожно и бесшумно он двинулся вперед, хотя все его существо противилось возвращению в подземелье. Факела при себе у Лыкова уже не было, но за 4 минувших дня он научился обходиться без света. Пройдя так 40 саженей, он услышал отдаленный шум, а потом разглядел и тусклый огонек. Удвоив осторожность и поставив револьвер на боевой взвод, сыщик подкрался к освещенному месту поближе. Он увидел, как человек высокого роста и богатырской комплекции в полном одиночестве пытается прорыться вглубь галереи. Стоя по колено в грунте, он словно крот, настойчиво и неутомимо отгребал лопатой землю себе за спину. Судя по отвалам, человек уже пробился вперед 5 саженей. Убрав бульдог, Лыков вошел в круг света, образуемый масляной лампой, и сказал полголоса: — Федор, я живой, отдохни немного. Богатырь замер, бросил лопату, обернулся и со всех ног бросился к Алексею. Подбежал, обнял и разрыдался. Федя Заломай стоял и ревел белухой, боясь выпустить Алексея из могучих рук. Наконец тот высвободился сам, отступил на шаг и проговорил растроганный: — Полно, полно. Все хорошо. Ты как здесь оказался? — Господин Лыков, господин Лыков! Ах, Иисусе Христе, Сыне Божий, спасибо тебе, благодетелю и всех бедняков заступнику! Вы живы, а я 4-й день лопатую воршу, вон сколько нарыл! И хлопец показал на отвалы. — Герой! — похвалил его титулярный советник. — Тут саженей не менее 5-6. Осталось всего ничего, еще 100 с хвостиком. Федор осекся, но Лыков тут же крепко обнял его и поцеловал в залитую слезами щеку. — Главное не это, а то, что ты меня не бросил. — Как же я вас брошу? Вы наставник мой и покровитель. — Спасибо тебе за верность. Все же, как ты здесь оказался? Я же велел вам с Шарапом уезжать. — Мы и уехали. Только беспокойно мне стало. Еду, а сам думаю. А вдруг вы там в опасности? Один, без помощника. Откатили, например, на версту. На подъеме я соскочил и назад. Шарап мне кричал во след, но я не слушался. Вертаюсь, а из пещеры дым валит. Черный, вонючий и никого. Я в нее шасть. Смотрю. Трухмен, то есть туркмен, лежит. Что с вами остался? Мертвый. Тут-то я совсем за вас перепугался. Эх, думаю, пень ты, думинородный, бросил-таки господина Лыкова. А войти нельзя, задохнешься. Долго я ждал, покуда весь дым выйдет, и тогда токмо в пещеру полез. Вот здесь нашел, что вас завалило. Плакал, плакал. А после вернулся в Даниловку, купил лопату, лампу, водки и хлебу. Решил вас раскопать, вот. И все 4 дня копал? — Ага. Здешние ко мне приходили. — Какие здешние? — Разбойники страшные. Расспрашивали, чего я здесь и делаю. Я рассказал. Не тронули. Посмеялись да ушли. Трухмена только своего забрали. — Где же ты ночевал? — У выхода. Костер сжег. Тут во враге под снегом полнехонько валежнику. — А чем питался? — Хлебом. — Нельзя такого человека в дергачах оставлять, — подумал Алексей. — Он еще не испорченный, только очень наивный. Возьму с собой в Петербург. Если научится грамоте, устрою в полицейский резерв. Хороший городовой получится. Не осилит, пристрою в услужение к порядочному человеку. Приглядывать буду и помогать. Негоже эдакими верными людьми бросаться. Вот что, Федор, — сказал он мягко, — ты, помнится, просил меня взять тебя к себе. Не передумал? Я же это, господину Ногтеву присягу давал. — А если он отпустит тебя со мной? — О! — Заломай воздел вверх ручище. — Бегом побегу. Моя главная мечта, господин Лыков, при вас находиться. Очень вы у меня доверие вызываете. А с моим умишком так рассудить, ежели к хорошему человеку не пристроюсь, пропаду. Ну и договорились. Зови меня теперь, Алексей Николаевич. Слушаюсь, Алексей Николаевич. Уж не пожалеете? Тогда поехали в Москву. С Ногтевым я сам поговорю, сегодня же, и вещи твои заберу. Тебе в Шиповском доме появляться незачем. А у меня, Алексей Николаевич, все на мне, другого нету. Там что, токмо тюфяк, так он ихний. Еще лучше. Тогда двинули на дорогу возницу искать, а то я замерз уже. И они пошли к людям. Вид у них был босяцкий, чумазые, перепачканные в земле, а Лыков при таком холоде в одной жилетке и порванных на коленях брюках. «Словно выходцы с того света», — подумал Алексей. И вдруг понял, что он и в самом деле выбрался именно оттуда. И ничего, жив-здоров. Много, если отделается насморком. Сильный организм, несмотря на четырехдневный пост, сбоев не давал. Молодая кровь бурлила, мышцы играли, солнце грело и наполняло каждую клеточку радостью жизни. Из такой могилы выскочил. Теперь ему сам черт не брат. Потом Алексей вспомнил о деле. Рупей-то Дубяга с Мишкой считают его погибшим. И полагают, теперь им можно немного расслабиться. Они постараются уехать из Москвы подальше от следствия. Прятаться удобнее всего в Петербурге. Большой город. Лыков его уже обыскал. А он вернется следом за ними в столицу и забросит свою сеть. Успокоившиеся убийцы рано или поздно попадутся. Или Сахата их отыщет, или они заглянут в сторожку к Пахому Кривому, или Мишка навестит кекинские дома. Но поимка неизбежна. Первые два мужика с санками побоялись вести Алексея с Федей Заломаем, но третий отчаянный прельстился на трешницу и доставил их на самотеку. Наскоро умывшись, почистившись и переодевшись, Лыков оставил своего ассистента на попечении смотрителя квартиры. Велел только получше накормить парня. Сам же поехал на Мясницкую в сыскное отделение. Когда он без доклада прошел в кабинет начальника, то увидел умиляющую душу картину. Эфенбах с Благово стояли перед картой Москвы и о чем-то горячо спорили. Павел Афанасьевич говорил настойчиво. А вы еще казаков попросите. Князь Долгоруков не откажет, особенно если обер-полицмейстер его попросит. А он попросит. Тогда район поисков... Я же велел не беспокоить по пустякам, — недовольно обернулся Эфенбах на вошедшего. Увидел Лыкова и замер. Благово застыл, медленно повернул голову, ахнул. Сшибая по ходу стулья, сыщики бросились Алексею в объятия. Трое серьезных, достойных мужчин вцепились друг в друга и стояли так с минуту, сопя и чуть ли не всхлипывая. Потом Благово отошел, спросил сиплым от счастья голосом. — Где ты был? — сидел в даниловских каменоломнях. — Тебя вычислили, схватили, а потом ты убежал? — Не совсем так. Меня действительно вычислили, не знаю, каким образом. Полагаю, что Рупей-то с Мишкой пришли к отцу Николаю раньше меня и сказали, что их ловят. Попросили убежища. Когда же заявился я, Быков, видимо, предложил им избавиться от преследователя. Во всяком случае, в пещере была засада. И у них оказался динамитный патрон. Они взорвали пещеру? Да. Свод обрушился саженей антретно... На 70-80, если считать вместе с петлей, блеснул Лыков словечком из флотского лексикона своего шефа. Меня пришлось бы откапывать полгода. Благово с Эфенбахом переглянулись. Мы как раз сейчас собирались в Даниловку. Тоська Шарап уже разыскан, сидит в секретной, а Федя Заломай пропал, как сквозь землю провалился. Он и вправду провалился. Все 4 дня меня откапывал. Пяток саженей прорыл. Чистый крот. Ну и ну. Как же ты жил эти 4 дня? Тосковал, думал конец, но крепился. Питался водкою. У меня была с собой баклажка. «Вот!» — вскричал Офенбах. «А говорят, что водка вредна. Никогда этому не верил, а теперь особенно». «А выбрался ты как?» — продолжил расспросы Благово. «Через 4 дня пришел кот и вывел меня через узкий длинный лаз, которого я не заметил». «Какой кот?» «Дымчатый, ласковый». Благово прошел в угол к иконе, трижды на нее перекрестился. «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи, слава!» Потом вернулся к Алексею. «Коты тебя всегда любили. Теперь они меня спасли». «Что же ты ласта не заметил, сыщик?» «Ну, нервы. И потом мне сейчас кажется, что его там и не было раньше. Я же все обыскал. И вдруг он появился. Чудо какое-то, мистика. И еще до сих пор не пойму, как я в этой теснине не застрял. Поболее кота размером-то». «Да, Леха», — сказал уважительно Офенбах, — «не берет тебя ни крест, ни пест. Но постой, ты же без еды 96 часов. Ничего, только голова немного кружится, да подташнивает. Сейчас из трактира кучу жратвы принесут. Это можно. Но игру надобно доиграть до конца. Я тайно возвращаюсь в Петербург. Федю Заломаю вожу с собой. Он парень верный, беру его под свою опеку. Сыскное же отделение пусть ведет поиск пропавшего Лыкова с привлечением Тоськи Шарапа. Легенда такая. Лыков — мошенник и связан с фальшивомонетчиками. Через него хотят выйти на изготовителей красноярок. Понял? — Сделаем, — заверил Офенбах. — Отмоем демона для будущих трудов. Не пойму только, зачем тебе Федя Заломай? Он же дергач. — Он станет дергач, если его сейчас не забрать у Верлиоки. Но отнюдь не поздно спасти человека. Возьмем да покрасим, и выйдет Герасим. Неожиданно Благово, зайдя сзади, потер Лыкова по затылку. Тот недоумевающе оглянулся. — Что, земля осталась? — Нет. — Ты глянь на себя в зеркало. Алексей, извернувшись, смотрелся и обнаружил, что на его темно-русых волосах появился клок седины, словно кто мазнул кистью, обмакнув ее перед этим в белило. «Посидишь 4 дня в могиле, еще и не то появится. Ладно, я хоть там не свихнулся».